Колин До. Это не займет много времени. Я плачу одному парню, чтобы он задержался на работе на пару часов дольше положенного. Иду за ней в бар и сажусь так, чтобы она меня не видела. Дожидаюсь звонка, вижу, как она встает, и начинаю действовать. Я мало о ней знаю. Видел фото. Это размытая фотография, сделанная из машины с расстояния в дюжину футов. Помимо девушки, на снимке еще человек 10, поэтому ее лицо обведено красным маркером. На обратной стороне указано имя — Мия Деннет и адрес. Мне передали фото около недели назад. Раньше мне не приходилось заниматься ничем подобным. Воровство? Да, было. Преследование? Но не похищение. Однако мне очень нужны деньги. Я хожу за ней уже несколько дней. Знаю, где она покупает продукты, в какую химчистку сдает вещи, где работает. Мы никогда не разговаривали. Я не узнаю ее по голосу, понятия не имею, какого цвета ее глаза и какими они становятся, когда ей страшно. Но и это скоро станет мне известно. Я заказываю пиво, но я не делаю ни глотка. Нельзя рисковать и напиваться. Только не сегодня. Внимание привлекать тоже не стоит, поэтому я и заказал пиво, чтобы передо мной что-то стояло. Когда раздается звонок, она уже с трудом сдерживается. Выходит, чтобы поговорить, и возвращается разочарованная. Собравшись было уходить, она меняет решение и делает глоток из бокала. Затем находит в сумке ручку и что-то чиркает на салфетке, краем уха слушая стихи, которые один урод читает на сцене. Я стараюсь об этом не думать. Размышляю о том, что она красивая, но напоминаю себе о деньгах. Деньги мне необходимы. Это ведь несложно. Через пару часов все будет закончено. «Красиво!» — киваю я, уставившись на салфетку. «Это лучшее, что я могу сказать. В искусстве я ни черта не смыслю». Она бросает на меня через плечо ледяной взгляд. Ей не нравится, что я подошел. Ей нет до меня никакого дела. «Что ж, так проще». Она не отрывает взгляда от салфетки даже после того, как я нахваливаю появившуюся на бумаге свечу. Она мечтает, чтобы я оставил ее в покое. «Спасибо», — наконец произносит она. «Абстракционизм? Это определенно не то, что надо было сказать». «Полагаете, это ужасно?» Другой бы рассмеялся, сказал, что шутит, и засыпал ее комплиментами. Другой. Но не я. В любой иной ситуации, будь на ее месте другая девушка, я бы непременно ушел. Будь у меня выбор, я ни за что не подошел бы к этой злобной стерве. Я бы завел светскую беседу, ухаживал за кем-то другим, и кто знает, к чему бы это привело. Я такого не говорил. Она кладет руку на пальто. «Мне пора», проглатывает все, что оставалось в бокале, и ставит его на стол. «Похоже на Моне», — говорю я. «Ведь он писал в абстрактной манере». Я произношу эту фразу намеренно. Она поднимает на меня глаза. Впервые. Улыбаюсь ей. «Интересно, увиденного ей достаточно, чтобы положить пальто?» Она смягчается. Понимает, что была резка. Может, она совсем и не стерва? Может, ее просто что-то разозлило? «Моне — художник-импрессионист», — отвечает она. «Абстракционизм — это Пикассо, Кандинский, Джексон Поллок». Никогда не слышал этих имен. Она опять собирается уходить. «Не страшно. Я спокоен. Если она уйдет, пойду за ней до дома. Я знаю, где она живет. У меня много времени. И все же стоит попытаться. Протягиваю руку, чтобы дотянуться до салфетки, которую она уже бросила в пепельницу. Я не сказал, что ужасно. Расправив, кладу салфетку в задний карман джинсов. Этого достаточно, чтобы она стала искать глазами бармена. Решила, что можно еще выпить. «Оставите себе?» — интересуется она. «Да. На случай, если я однажды стану известной. Людям нравится думать, что они много значат. Она собирается стать лучшей. Она представляется. Ее зовут Мия. Сделав паузу, говорю, что я Оуэн. Не думала, что это такой сложный вопрос», — усмехается она. «Рассказываю, что мои родители живут в Толедо, что работаю кассиром в банке. Все это ложь. О себе она почти не рассказывает. Мы говорим не о личном. Аварии на Дэн Райан, сошедшем с рельса в поезде, предстоящей мировой серии. Она предлагает обсудить что-нибудь не такое печальное. Это непросто. Мия опять делает заказ. С каждой порцией алкоголя она становится все более открытой. Признается, что ее обидел друг. Рассказывает о нем. Они встречаются с конца августа, а она уже сбилась со счета, сколько свиданий он отменил. Ей хочется вызвать к себе симпатию, но это невозможно. В какой-то момент я придвигаюсь ближе, наши колени соприкасаются. Стараюсь не думать об этом и о том, что произойдет позже. Представляю, как буду запихивать ее в машину и передавать Далмару. Она говорит без умолку, но я не вникаю в смысл ее слов. Я думаю о деньгах, о том, насколько мне хватит этой суммы. То, что я делаю сейчас, сижу в баре, в который никогда не пошел бы по своей воле, сижу рядом с женщиной, которую должен похитить, это не мое. Но я улыбаюсь, когда ее рука касается моей. Я позволяю ей, потому что знаю, эта девушка изменит мою жизнь.